Глава 53. Миры в подарок. Должно быть, сообщение по радио было отправлено с Discovery на Землю всего за несколько минут до того, как всплеск излучения поглотил корабль. Оно содержало только простой текст, повторяющийся снова и снова. «Все эти миры принадлежат вам, кроме Европы. Не пытайтесь высадиться на нее». Оно повторилось около 100 раз, потом буквы исказились, и передача прекратилась. «Я начинаю понимать», — сказал Флойд, когда пораженный и встревоженный центр управления полетом передал им это сообщение. «Это роскошный прощальный подарок. Новое солнце и планеты вокруг него». «Но почему только 3?» — спросила Таня. «Не будем жадничать», — ответил Флойд. «Могу придумать одну очень вескую причину. Мы знаем, что на Европе есть жизнь. Боуман или его друзья, кто бы они ни были, хотят, чтобы мы оставили ее в покое». «Это вполне разумно еще и по другой причине», — добавил Василий. «Я провел некоторые вычисления. Если Сол-2 стабилизировалась и будет и дальше излучать с той же интенсивностью, лед Европы растает, и на ней установится замечательный тропический климат. Пока что он тает довольно быстро». «А другие спутники?» «На Ганимеде будет довольно приятно, умеренный климат на дневной стороне. На Каллисто очень холодно, хотя если выделится достаточно газов, может образоваться атмосфера, которая сделает ее пригодной для жизни. А вот на Ио, боюсь, станет еще хуже, чем сейчас». «Невелика потеря, там и раньше был просто ад». «Не списывайте Ио со счетов», — возразил Кернул. «Я знаю много нефтепромышленников из Тексараб, которые будут счастливы наложить на нее лапу. Чисто из принципа. В таком кошмарном месте просто обязано быть что-нибудь ценное. Кроме того, у меня появилась еще одна мысль, и она меня здорово беспокоит». «Беспокоит тебя? Это должно быть серьезно», — сказал Василий. «И что за мысль?» «Почему Эал отправил сообщение на Землю, а не нам? Мы ведь гораздо ближе». Наступило длительное молчание, потом Флойд задумчиво сказал. «Я понял, о чем ты. Может быть, он хотел быть уверен, что сообщение получит на Земле». «Но он же знал, что мы передадим его. Ой». Глаза Тани расширились, будто она вдруг осознала что-то неприятное. «Ничего не понимаю», — пожаловался Василий. «Я думаю, Уолтер намекал вот на что», — объяснил Флойд. «Все это замечательно, мы очень благодарны Боуману или тому, кто предупредил нас. Но больше они не сделали ничего, мы все равно могли погибнуть». «Но не погибли же», — возразила Таня. «Мы спаслись собственными силами, и, видимо, так оно и было задумано. Если бы мы погибли, значит, нас и спасать не стоило. Вы же помните, выживает наиболее приспособленный. Естественный отбор по Дарвину. Гены глупости отсеиваются». «У меня нехорошее чувство, что ты права», — ответил Керну. «Но если бы мы держались за планированной даты отлета и не воспользовались Discovery как ускорителем, сделал бы он или они хоть что-нибудь для нашего спасения? Разуму, который взорвал Юпитер, не потребовалось бы много усилий для этого». Наступило неловкое молчание. Наконец его нарушил Хейвуд Флойд. «В общем-то, — сказал он, — я очень рад, что мы никогда не узнаем ответа на этот вопрос».